Воздавай ему славу. И как брат Степан сказал, потужно его слав своими устами. Сегодня Господь, Он хочет, чтобы мы принесли эту жертву, жертву хвалы уст наших. И сегодня никого не стесняйся, открой свои уста и воздай тому, кто тебя возлюбил, кто тебя помиловал, кто тебя спас и кто тебя оправдал. Встает заря, и солнце луч на небо сходит, засиял бескрайний синеве. За новый день хвалу Творцу поет природа, мы воспрянем в радостной хвале. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Ковчег на все, что сотворил наш Бог великий, да звучит и слава, и хвала. Прекрасно все, что создано Творцом Владыкой, славим Бога за дивные дела. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Великий Бог в любви своей к нам, людям грешным, отдал жертву Сына Своего. И нас омыл Он кровью Своей пречистой, будем вечно славить мы Его. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Слава Богу, слава Богу за милость, за прощение грехов. Слава Богу, слава Богу за дивную Его любовь. Нам есть за что Христа благодарить. Он снял сегодня